Головы их со слезами и он целовал, и за плачем их бы могло там застать захождение солнца, когда бы им не сказал Одиссей, успокоившись первый: «Отрите слезы, чтоб из дому вышедши кто не застал вас так горько плачущих, тем преждевременно тайна откроется наша. Должно, чтоб снова, один за другим, они вместе вошли мы в залу, я первый, вы после. И ждите, чтоб мной был вам подан знак. Женихи многобуйные, думаю я, не позволят в руки мне взять там мой лук и колчан мой, набитый стрелами. Ты же, Евмей, не дождавшись приказа, и лук, и колчан мне сам принеси. И потом ты велишь, чтоб рабыни немедля заперли в женские горницы двери на ключ, и чтоб, если шум или стенание в столовой послышится им, не посмело тронуться с места из них ни одна, чтоб спокойно сидели все, ни о чем не заботясь и делом своим занимаясь. Ты же, Филойтий, возьми ворота на свое попеченье, крепко запри их на ключ и ремнем затяни их задвижку. Так говорил Одиссеем. Он в двери столовой вступивший, сел там опять на оставленные им за минуту скамейки. После явились один за другим Свинопас и Филойтий. Лук Одиссеев держал Евремах, и его над пылавшим жарко огнем поворачивал, грея. Не мог он, однако, крепость его победить. Застонало могучее сердце. Голос, возвысив кипящей досадой, он громко воскликнул: «Горе мне! Я за себя и за вас, сокрушенный, стыжуся! Нет мне печали о том, что от брака я должен отречься. Много найдется прекрасных ахейских невест и в Итаке, морем объятой, и в разных других областях кефаленских. Но столь ничтожными крепостью быть с Одиссеем в сравнении, так что из нас ни один и немного погнуть был не в силах лука его, то стыдом нас покроет и в позднем потомстве». Но Антиной, сын Евпейтов, воскликнул ему, возражая: «Нет, Евремах благородный, того не случится, и в этом сам ты уверен. Народ Аполлонов великий сегодня празднует праздник. В такой день натягивать лук неприлично, спрячем же лук. А жердей выносить нам не нужно отсюда, пусть остаются. Украсть их, конечно, никто из живущих в доме царя Одиссея рабов и рабынь не помыслит. Нам же опять благовонным вином пусть наполнит глашатай кубки, а лук Одиссеев запрем, совершив возлияние. Завтра поутру пускай козовод наш разумный Меланфий коз приведет нам отборных, чтобы здесь принести Аполлону лука-сгибателю бедра их в жертву. Согнуть он поможет лук Одиссеев, и силы над ним не истратим напрасно». Так предложил Антиной, и одобрили все предложения.